Откуда же взялись эти юноши и даже дети, составившие собой бестрепетные железные ряды Чернецовского и иных партизанских отрядов, ряды, долгое время превращавшие в кровь и трупы бесчисленные, до зубов вооруженные банды взбунтовавшегося кровожадного хама? И это тогда, когда казаки-фронтовики топили свою совесть в даренном спирте, продавали свою родину шарлатанам и проходимцам за пачки ассигнаций, за обманные посулы отдавали своих отцов, свои семьи, свои хозяйства и свой тихий дон на поток разграбления, а все остальные попрятались. Не с неба же эти доблестные юноши свалились и не из недр земли вышли. Они родились и выросли на русской земле. Все эти Юрочки, Ванечки, Николеньки, Вити, изнеженные, избалованные, любовь и надежда их отцов и матерей, бесчеловечно вышвырнутые кровавой рукой самозванной подлой власти из-за школьных парт, из разоренных родных пепелищ, были безжалостно брошены на невообразимые лишения и муки прямо в пасть страшной насильственной смерти. По приговору кровавой власти шарлатанов, бродяг, воров и убийц не стало места на родной земле, на земле их предков. Они лишены были права дышать родным воздухом. Они были обречены на такие издевательства, муки и смерть, перед ужасами которых бледнеют все страшные испытания первых христианских мучеников. Большую частью это была зеленая учащаяся молодежь, путем невообразимых мытарств, сбежавшаяся сюда от самосуда и истязаний свирепой презренной черни со всех концов необъятной, обезглавленной, обреченной России. Тут были юнцы из Петербурга и Москвы, из Тамбова и Орла, из Нижнего Казани, из Чернигова, Пензы, Полтавы и, главным образом, с Дона. Многие из их несчастных сверстников мучительной смертью погибли в пути от руки разнуздавшегося красного дьявола. Кто же они и в чем провинились? К несчастью для них, эти бедные страстотерпцы, русские дети, родились в всех бесчисленных семьях, кое во имя социалистического лозунга «Свобода, равенство и братство» гуманными социалистами обречены на беспощадное поголовное истребление. Вся вина их заключалась только в этом. Другой вины никакой самый строгий судья за ними не отыщет. Социалисты, гнусным обманом захватившие над опростоволосившейся Россией власть, поставили эти семьи в ужасающее и безвыходное положение. За членами этих семей, не исключая немощных стариков и ни в чем не повинных детей, мог охотиться, как на диких зверей, любой из бездельников-пролетариев. Двуногие твари с инстинктами кровожадного гада, солдаты-дезертиры, звери-матросы, неработавшие рабочие, мужики-пропойцы, выпущенные из каторг и тюрем всевозможные преступники и злодеи, изменники, предатели, шпионы, убийцы и расхитители Родины. Весь этот человеческий сор объявил всех образованных, трудящихся, состоятельных людей народными кровопийцами, гноят их в тюрьмах, издеваются над ними, морят голодом и холодом, мучают, избивают и грабят. И некому за них заступиться. Мир удовлетворен и молчит. Краевая социалистическая власть под кровавой пятиконечной звездой в лице Ульяновых, Бронштейнов, Апфельбаумов, Цидербаумов, Нахамкинсов, Иоффе, Либеров, Данов, Табельсонов, все эти патентованные устроители социалистического рая на русской земле, но довольно это нечистой мрази, ее всю не перечислишь, вопиюще жестокая, сатанински мстительная и ненасытимо жадная до русских богатств и русской крови, кощунственно и бесстыдно прикрываясь лживо высокими социалистическими лозунгами, вот уже не первый год творит свое дьявольское дело издевательства, ограбления и истребления русского племени. Над одной шестой частью земной суши, еще недавно именовавшейся Великой Российской империей, вот уже не первый год померкло солнце. Там не звонят колокола, там поруганы церкви, осквернены святыни, там распяты и побиты служители алтаря. Там чужекровные бродяги наплевали в душу народную и ради власти, мести и наживы ежечасно заливают ее неповинной кровью, топчат в грязи и прахе. Там русским людям не для кого и не для чего работать, незачем сеять, сжать и молотить зерно, раз жадные кровавые руки бездельников и негодяев отрывают хлеб от ртов миллионами гибнущих от голода детей. Там не для кого прясть и ткать, ибо у раздетых и разутых тружеников красный насильник все отнимает. Там погасли науки и искусства, исчезли ремесла. От безнадежного существования, от трепетного ожидания, ежеминутно подползающей насильственной смерти, руки у всех опустились. Там один сплошной неумолчный крик «Хлеба!», вместо которого просящих красные власти угощают свинцовым дождем из ружей и пулеметов и пытками в застенках чрезвычаек. Там только красные тряпки, бесстыдные, лживые, богохульные речи, красные зарево да дым пожаров. Там бухание пушек, рев пулеметов, треск ружей да смрадная брань торжествующих нечестивцев и шарлатанов. Там плач голодных, обезумевших от ужасов детей, проклявших кормившие их сосцы и утробы родивших их матерей. Там стоны насилуемых женщин, проклятия мужчин, рыдания, стенания, предсмертное хрипение и горы, несчетные горы трупов. Там скрежет зубовный, там беспощадная война с самой жизнью, там душат жизнь. Там багряно-красный кровожадный дьявол, разбухший и разжиревший на краденных явствах и питьях, наряженный в роскошные одежды с плеч умученных им русских людей, обвешанный золотом, бриллиантами, сапфирами и рубинами, стянутыми с холодеющих трупов мучеников, откровенно нахально, кощунственно и вызывающе всякий день от зари до зари, перед целым светом справляет свой мерзостный шабаш, своими окровавленными копытами выкидывая изуверские антраша и с головой окунаясь в непрерывно текущие горячие потоки русской крови. Там разнузданный без границы предела буйный разгул разбойника, вора и палача. И все это безмерное, изощренное безобразие, весь этот кровавый кошмар, этот кромешный ад, в котором попраны всяческие законы, в котором нет места труду и жизни, слывет под красной вывеской «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». И все это беспримерное, от начала веков невиданное длительное надругательство над великим русским племенем совершается на глазах всего мира. И народы земли, безмолвные свидетели, тайные явные соучастники неслыханного по гнусности и бесчеловечности злодеяния точно судейской тогой прикрылись лицемерным заявлением. В России гражданская война. В домашние дела соседа никто со стороны не имеет права вмешиваться. Но стоги ручьями льется невинная русская кровь, но тога вся в дырах, но она обнажает черную совесть ее обладателей. Какое им до этого дело? О, они не простаки. Они понимают, что когда на дом соседа нападает шайка разбойников, то к несчастному надо спешить на помощь, иначе самим придется плохо. А тут им, близоруким, сытым, отупелым и алчным, забывшим божеские и человеческие законы, слепо послушным только верением собственного ненасытного брюха и собственного бездонного кармана, невыгодно распятие, крестные муки и поголовное ограбление одного великого члена из семьи народов. У них совесть спит, у них руки в крови, они сами причастны к черной работе палачей, они сами подталкивают нож, полоснувший по горлу недавно еще грозного, теперь поверженного, еле дышащего великана. Он был могуч и страшен, не раз им помогал, не раз спасал, он мог бы сокрушить их самих, надо его доблагодарить за все услуги, надо его добить, его богатство растащить, иначе он может стать. И потребовать свое обратно. Ведь из переполненных карманов грабителей и насильников и им перепадают кое-какие уворованные жирные куски. Деньги запаха не имеют. Вы это заявили. Внюхайтесь в краденные куски, народы. Не отдают ли эти куски трупным запахом, следами и кровью миллионов замученных русских детей и взрослых? Вы не брезгливы. Вы это не раз доказали на деле. У вас притупело обоняние, утрачен вкус. Тупые, жалкие слепцы, вы скоро вновь их обретете. Вы не подозреваете, какую страшную, безмерную ценою, какими бедствиями и горем расплатитесь за свое преступное попустительство, за тайное и явное соучастие. Историческое возмездие есть на земле и на небе. Слушайте, слепые и глухие народы, оно есть, оно грядет. И в свои сроки суд Божий совершится. Вы ошиблись. Наперекор всем вашим низким торгашеским расчетам, поверженный ныне богатырь воспрянет. Поддерживаемый вами, ваш союзник красный дьявол со всем своим чертовым сомнищем загремит и с шумом, и скрежетом, и с треском сгинет в преисподней. И близятся сроки, и спадет с преступных мировых очей бесстыдная кровавая завеса, и во всем бездонном ужасе, и в невиданном уродстве обнажит корыстный злодейский лик нынешнего мира, страшный лик апокалиптического зверя. Восстанет мировая совесть, и как в нелгущем ясном зеркале непререкаемо, неоспоримо отразит всю гнусность, всю безжалостность и весь позор содеянного. Созерцайте и любуйтесь, просвещенные, гуманные народы, ведь это дело ваших хищных рук. Вы ужаснетесь, вы отвернетесь, вы станете искать оправданий, их нет. Но ведайте, потоками пролитая русская кровь вся до капли взыщется с повинных. Она не вода. И всколыхнется, великой судорогой всколыхнется оскорбленная общая мать народов, земля, не вынесет вашего мерзкого предательства, фарисейства и подлости. И вострепещете, и восплачете вы, народы, как не трепетала и не плакала даже многострадальное, все выносящее русское племя. Но тщетно, беспощаден разящий меч праведного и грозного неземного судьи. И горе преступным.